31. В половине восьмого Линси Уильямс уложила свое снаряжение в спортивную сумку, замотала салат с лососем в пищевую пленку, написала записку «Мэтт, еда в холодильнике, целую» и вышла из дома. Мэтт бегал по освещенному прожекторами полю для мини-футбола с мальчиками, которых тренировал после школы. Идя по Сент-Люк-Роуд, она задумалась, почему некоторые пары испытывают такие непреодолимые сложности с тем, чтобы жить вместе и сохранять друг другу верность, но при этом иметь собственную жизнь. Для нее и Мэтта это не было проблемой. Кто бы что ни говорил, но школьные каникулы довольно длинные, и она выстраивала свой график относительно работы Мэтта так, что у них была возможность как минимум 3 раза в год ездить вместе в отпуск, чтобы лазить по скалам, нырять с аквалангом и кататься на лыжах, при этом имея возможность потратить целую неделю на ничего не деланье на солнечном пляже. Во время учебного года Мэтт от звонка до звонка проводил в школе, а потом вел дополнительные занятия в качестве тренера и ездил то туда, то сюда на матчи и тренировки. Линси впихивала максимум своих рабочих проектов именно в учебный год, благо она имела такую возможность. 5 лет назад она купила первую недвижимость — старый полуразрушенный дом, и преобразила его не без титанических усилий со стороны Мэтта и своего брата. Теперь она занималась уже своим 12-м домом, перепродав некоторые очень быстро, чтобы заняться другими. Она попала на нужное время, рынок переживал бум, дела у нее шли отлично. Ее занимала единственная проблема. Расшириться ей или нет? Нанимать ли дополнительный персонал? Увеличивать ли обороты? Она играла с цифрами месяцами, но ее волновали не столько деньги, сколько этот гигантский шаг вперед относительно маленькой самостоятельной компании, которой они были сейчас. Ей нравилось делать большую часть работы и принимать большинство решений самостоятельно. Расширение? Да о чем она вообще думает? Но она знала, что эта мысль не оставит ее в покое ни на секунду, пока она будет делать свои 40 заходов в центральном городском бассейне. Мэтта спрашивать было бесполезно. «Чтоб я знал», — был его обычный ответ. Она завернула за угол, и тут кто-то позвал ее по имени. Она оглянулась. Какой-то мужчина махал ей рукой и бежал ей навстречу через дорогу. Линси не была уверена, что делать. Она не узнавала его, и он был еще достаточно далеко, но когда он снова отчаянно прокричал ее имя, она остановилась. Может, он интересовался одним из ее домов? Может, он был жильцом, хотя она проводила все сделки через агентство? «Линси!» — так он сказал. Теперь он подошел ближе, и у него было странное выражение лица, как будто он поражен встречей с ней и очень возбужден. И еще он выглядел... Линси не могла подобрать другого слова, кроме как «диковато». «Лиззи!» Он замер на месте в паре ярдов от нее. «Да», — сказала Линси. «Извините, вы ко мне обращаетесь?» Он смотрел на нее, и его лицо исказилось то ли от гнева, то ли от замешательства. Она никак не могла определить. Но теперь она уже нервничала, и, едва успев задать свой вопрос, начала отворачиваться от него и быстро двигаться в сторону главной дороги, где были машины, открытые магазины и другие люди. «Нет, не уходи, не надо, остановись, пожалуйста, стой на месте, стой на месте!» И она встала. Он медленно приблизился к ней. «Кто ты?» — спросил он. «Линси», — выдавила она. «Нет, нет, ты Лиззи. Повернись. Дай мне посмотреть на твои волосы». Она замерла. «Ты Лиззи. Ты должна быть Лиззи». «Я Линси. Извините, мне надо идти. Меня там люди ждут». Он стоял, уставившись на нее и отчаянно изучая ее лицо. «Повернись». У нее были длинные волосы, завязанные бархатной резинкой. «Пожалуйста, распусти свои волосы. Я хочу увидеть твои волосы. Я должен, пожалуйста». Он не подошел ближе, но его голос звучал очень настойчиво, а его выражение было все таким же странным, так что она опустила на землю свою сумку и подчинилась, стянула с волос резинку и потрясла головой, пока они не распустились. «Лиззи?» «Нет, я же сказала, я Линси». «Линси Уильямс, послушайте, вы просто приняли меня за кого-то другого. Пожалуйста, давайте я пойду, я опаздываю. Я сказала вам, меня ждут». «У тебя волосы не того цвета. Это не волосы Лиззи». «Нет», — сказала Линси. «Извините, нет». Дом рядом с ними был огорожен невысокой стеной, и мужчина неожиданно ухватился за нее рукой, как будто ему стало плохо, и тяжело осел на землю. Линси стояла и ждала от него знака, что она может идти, бежать, исчезнуть за углом, испариться. А потом она увидела, что он плачет. Не прячась, тихо, прижимая тыльные стороны ладони к лицу и вытирая ими глаза, которые после этого сразу же снова наполнялись океаном слез. Она чувствовала неловкость и смущение, не знала, что сказать, и отчаянно хотела просто уйти, и в конце концов, поскольку он все равно не обращал на нее никакого внимания, погрузившись в себя и в свое собственное горе, она так и сделала. Повернулась и пошла прочь, но очень медленно. Когда она дошла до угла, она оглянулась. Она расстроилась из-за всего этого, и она хотела бы знать, как она может помочь, хотя и не знала, что именно случилось и что ему было нужно. Только после дюжины медленных заходов в бассейне она немного успокоилась. Но до конца вечера образ плачущего человека преследовал ее, и она никак не могла стереть его у себя из памяти. Она пошла по другому, более длинному маршруту и шла домой быстро, периодически оглядываясь и прислушиваясь, не зовет ли снова ее кто-нибудь по имени. Но никто не звал. Мэтт был на кухне, салат с лососем был съеден, а тарелки и приборы вымыты и прибраны. Жить с Мэттом — это была сказка. Насколько он был аккуратный и внимательный во всем, опрятный, организованный и пунктуальный. Он сидел за кухонным столом и пытался закончить какой-то нерешаемый кроссворд. «Привет, детка, хорошо поплавала?» Линси бросила сумку. «Линс, случилось нечто странное». Он оглянулся на нее. «Что такое, все нормально?» «Я думаю, да, да, да, конечно, просто это было... немного странно, вот и все». Она взяла бутылку воды из холодильника, задумчиво прошлась к столу, потом к раковине, потом опять к холодильнику. Этот мужчина все не шел из ее головы, как он сидел у стены посреди улицы и плакал. Мэтт внимательно ее выслушал. «И он ничего не сделал? Не тронул тебя?» «Нет, я думаю...» «Когда я оказалась не той, кем он думал, той Лиззи, а не Линси, он просто сломался, понимаешь? Он как будто больше не замечал меня». «Ну да, люди иногда ошибаются. Иногда видишь кого-то со спины, он оборачивается, а это вообще не тот человек. Но никто никогда не просит тебя снять резинку с волос. Это странно. Вот это мне не нравится». «Ну да. И что ты хочешь делать?» «Что ты имеешь в виду?» «Пойти в полицию? Сейчас? Завтра?» «Зачем мне идти в полицию? Не говори глупостей». «У него могло быть что угодно на уме. Ты была одна на безлюдной улице, он кричал на тебя. Он мог быть насильником». «Он не был насильником. Не знаю, что это вообще такое было, но он не собирался нападать на меня. Все было не так». «Ты не можешь быть уверена. У нас тут в городе недавно орудовал серийный убийца, не стоит об этом забывать». «Я не забыла. Никто не забыл. Только я же тебе говорю, это было другое. Лучше бы я тебе не рассказывала». «Понятно». Мэтт вернулся к своему кроссворду. Вот всегда он так. С ним бесполезно было спорить, потому что он толком этого и не делал, а просто бросал тему, забывал о ней, переключался на что-нибудь другое. Иногда это ее бесило, но в этом же был залог спокойной жизни. Она поднялась наверх и наполнила ванну. Мужчина все еще был здесь, в ее голове, все еще плакал на стене. Она слышала его голос сквозь шум бурлящей воды, как он зовет ее по имени, только не ее имени. Она не была напугана, но ей было не по себе. 32. Раньше они всегда останавливались в маленьких гостевых домиках, но в эту поездку Даги забронировал гостиницу «Сэнди Бэнк» прямо на побережье. В фойе висела яркая реклама с предложениями на новогодние праздники, еще с октября. Он кивнул на нее, когда они вошли. «Ты бы сейчас от этого не отказалась, правда?» «Да ты шутишь, Даги Милоп. Рождество — это замечательно, и я очень радуюсь, когда оно наступает. Но это никогда не происходит раньше последней недели декабря. Людям иногда нужно пожить и обычной жизнью». Даги засмеялся. Даги много смеялся. Это одна из тех вещей, которые понравились ей в нем с самого начала, его постоянный смех и то, как за долгие годы он превратил его в вечно радостного человека. Даже когда он спал, иногда казалось, что он улыбается. У них был номер с видом на море, но сейчас солнце уже опустилось, и море только тихо плескало своими темными волнами под мрачнеющим небом. «Чем бы ты хотела заняться? Выпить здесь, в баре, или пройтись куда-нибудь и найти приятное место, чтобы заказать бокал вина? Мне кажется, здесь довольно мило». Гостиница была светлая, чистая и не очень большая, и их принимали так, будто они дорогие гости, а не просто посетители. И она была счастлива просто посидеть внизу и посмотреть на набережную и на местную жизнь. Счастлива. Она была счастлива. В баре было еще несколько человек, и в небольшом соседнем помещении работал телевизор. «Мне это нравится», — сказала Эйлин, взяв бокал вина. «Мне не нравятся места, где телевизор маячит прямо у тебя перед глазами, хочешь ты этого или нет». Она оглянулась и посмотрела в окно. Почти все ушли с пляжа и со скамеек на променаде после захода солнца. Было тихо, вода отступала. «Я бы смогла здесь жить». Даги поднял свой бокал пива, чтобы чокнуться с ней, но потом опустил его. «Ты это серьезно? Про то, чтобы жить здесь? Да, у моря. Я бы с удовольствием. Это для меня идеально». «Ну, нам ничто не мешает. Через 18 месяцев я стану свободным человеком, а найти работу на полставки я смогу, если что, где угодно. И ты тоже, раз уж на то пошло». Она сделала глоток вина и попыталась себе это представить. «Ой, ну я даже не знаю, это будет серьезная встряска». «А что плохого во встряске? Они сохраняют тебе молодость». Но она знала, что к такой идее она будет очень долго и медленно примиряться, так и эдак крутить ее у себя в голове, как монетку в кармане, рассматривать каждый ее аспект, размышлять о возможных проблемах и последствиях. Она не готова была думать обо всем этом сейчас. Вероятно, на это уйдут недели. Но это будут приятные недели. Какое бы решение она в итоге не приняла, сами размышления будут приятными. «Я быстро схожу, гляну новости», — сказала она. Это было так волнующе, как будто наступил тот самый решающий момент. Она поняла, что как только Даги предложил ей это, она была готова прыгнуть в омут с головой здесь и сейчас, сказать «да, да», и переехать и жить в таком месте, как это, в доме с видом на море, за окном. Это была мечта, но с мечтами надо быть осторожной, очень осторожной. Их разбилось уже так много в ее жизни, что она не могла не быть осмотрительной теперь. Ей нужно было успокоиться и отвлечься от всего этого. По крайней мере, пока, только пока. Маленькая комната отдыха с телевизором выходила в сад, где росла огромная гортензия, а с веток рябины свисала кормушка для птиц. Такой сад мог бы быть и у них, с кустами и деревьями, которые не требуют особого ухода. Если отсюда будет вид, то лучше уж они будут смотреть на море. Даги остался в баре. Он взял вечернюю газету и заказал еще один бокал пива. Она нежно посмотрела на него сквозь открытую дверь. Он выглядел так же, как и все остальные. Он был не слишком высокий и не слишком низкий, не слишком толстый и не слишком худой, не совершенно лысый, но и без грива волос, которая была у него в молодости. Никто не взглянет на него дважды, не запомнит его, никто не будет пялиться на него, никто никогда ей не позавидует, но и не посочувствует, если увидит рядом с ним. Никто не распознает в нем его невероятную доброту и порядочность и то, что он смог подарить ей новую жизнь. Новости предваряла заставка, музыка в которой всегда казалась Эйлин агрессивной. Зато на ведущей Кэти Дерхам был невероятно милый темно-синий костюм с белой окантовкой. «Добрый вечер». Даги Милоп всегда просматривал местные вечерние газеты очень внимательно, искренне полагая, что ты гораздо больше узнаешь о жизни из них, чем из любых международных медиа. Он был совершенно серьезен, когда говорил о переезде в место типа этого, у самого моря, и после разделов новостей и спорта перешел к странице недвижимости, чтобы понять порядок цен. Они привели его в шок. Все варианты с выходом к морю или хотя бы с минимальным обзором оказались значительно дороже, чем они могли себе позволить. Но зато в нескольких милях от променада имелись очень милые маленькие новые дома. Но понравится ли Эйлин вид? Он заметил, как она смотрела на морской берег сначала со скамейки, а потом из окон их номера. Он задумался, сколько еще денег он сможет накопить и есть ли вероятность, что один из мальчиков может заинтересоваться тем, чтобы переехать с ними. Он взял ручку, которую много лет назад выиграл в конкурсе «Угадай, где мяч», и с тех пор ни разу не менял, и начал выписывать цифры на полях своего экземпляра газет. Он полностью в них погрузился, пытаясь перетасовать и подбить суммы так, чтобы они выглядели более многообещающе, когда почувствовал, что Эйлин стоит рядом. Даги поднял глаза. Она встала в проходе между баром и комнатой с телевизором. Ее лицо выглядело настолько странно и было так сильно искажено выражением, какого он раньше никогда у нее не видел и не мог никак интерпретировать, что на секунду он подумал, не хватил ли ее удар. Она очень побледнела, но на ее щеках горели красные пятна, а рот был крепко сжат. Он положил ручку. «Все в порядке, милая». Но по ее виду было настолько очевидно, что не в порядке, что девушка за баром посмотрела на него и начала спрашивать, не может ли она чего-нибудь сделать. Эйлин не шевелилась. Ее рот открылся, потом закрылся снова, но она не шевелилась. Даги подошел к ней. Ее глаза округлились от шока. Он чувствовал, как ее трясет, но потом в какой-то жуткий, сюрреалистичный момент она начала смеяться нездоровым, хихикающим, негромким смехом. В бар вошла другая пара, и теперь они стояли и смотрели на них, и уже были не так уверены, хотят ли они присесть. Взяв ее под обе руки, Даги и девушка из бара отвели Эйлин к столу и усадили. «Может, мне принести ей бренди?» — прошептала девушка. «Я думаю, лучше стакан воды». Он взял ее руки в свои и стал поглаживать их. «Эйлин». Странное выражение на ее лице не менялось, это напугало его. Она нащупала свою сумку, нашла платок, вытерла сначала глаза, потом рот, но совершенно бессознательно, бессмысленно. Она то глядела на него, то отводила глаза и один или два раза посмотрела в сторону комнаты отдыха с телевизором, будто что-то проверяя. «Тебе нехорошо? Может, мне позвать врача? Или просто расскажи мне, что случилось?» Он все еще не выпускал ее рук из своих. Она улыбнулась неуверенной улыбкой. Она попыталась поднять стакан воды, но у нее слишком тряслись руки, так что Даги пришлось удерживать его у ее рта, пока она сделала несколько глотков. Потом она оттолкнула стакан. «Дело в том, что... это так глупо. Это неправда. Я имею в виду, это все не так. Это глупо, но меня это страшно напугало. Но, разумеется, это страшно». «Что тебя напугало?» «Когда они назвали ее имя». «Чье имя?» Она снова посмотрела в дверной проем. Потом глубоко вдохнула, словно захлебывалась. «Это не очень-то распространенное имя, да? Имя Винни, Эдвина?» «Не очень распространенное, да. Не помню, чтобы мне когда-нибудь встречались другие Эдвины. Просто они его назвали. Эдвина Слайдхолм. Конечно, это не она, не моя Эдвина, не моя Винни, разумеется. Такого быть не может. Но ты видишь, насколько я испугалась, когда вот так услышала это из телевизора. Вся комната кругом пошла». Ему потребовалось еще несколько минут, чтобы разобраться во всей истории целиком. Молодую женщину, которую звали так же, как младшую дочь Эйлин, того же возраста, обвиняли в похищении и убийстве двух детей и похищении с намерением убийства третьего. «Но это просто невероятно», — сказал Даги. «Просто невероятно. Неудивительно, что это привело тебя в такое состояние. А это тот самый маленький мальчик, который пропал в прошлом году, да?» «Да. И еще один мальчик, и маленькая девочка. Это ужасно». «Да, конечно. Я думаю, если бы они поймали кого-то, то... Нет, это ужасно». Но что-то здесь было не так, это было очевидно. «А где все это было?» «В новостях. Кэти Дерхэм рассказывала». «Нет, где была та другая, которую зовут так же, как твою Винни? Где она была?» «А вот это вообще удивительно». «Что? Что удивительно, Эйлин?» «Удивительно то, что не только ее имя и возраст совпали, но и то, где они жили. Она жила там же, где наши Винни. Они даже живут в одном городе». Она снова начала смеяться жутким хихикающим смехом. Но ее глаза теперь остановились на его лице и не могли сфокусироваться ни на чем другом. Ее глаза умоляли его посмеяться вместе с ней над тем, насколько это действительно удивительно, что есть две женщины с одинаковыми именами и одного возраста, Две Эдвины Слайдхолм, которые живут в одном городе. Две. Сердце Даги Милопа начало так сильно колотиться, что он почувствовал страшное давление у себя в груди, в ушах, в голове, жуткое пульсирующее давление. 33. Это я. Ну, привет тебе. Как там дела? Хорошо, отлично. Много народу? Толпы. Продали что-нибудь? Примерно половину прямо во время показа. По меньшей мере, половину. Я их еще не пересчитывал. Саймон сидел в своей машине на тихой улице за галереей. Было только 9 часов. Он специально улизнул до окончания закрытого показа, до ухода зрителей и до того, как Мартин Ловат, владелец галереи, успеет в него вцепиться и пригласить на ужин. И прежде всего до того, как Диана поймет, что он ушел. «Сай, это правда очень-очень приятно слышать. Жаль, что нас там с тобой нет. Родители появлялись?» «Нет, мама послала милую открытку». «Боже, серьезно? Ты же знаешь, что отец скорее умрет, чем окажется в художественной галерее. А мама без него не пойдет. Их никогда не было. Я не ждал их и в этот раз». «Подожди, Сай, мне кажется, я слышала Феликса. Сейчас». Прошло ровно 5 секунд полной тишины, в которой Кэт внимательно вслушивалась, а потом она сказала. «Нет, ложная тревога. Значит, теперь будешь праздновать? Что-то гламурное рядом с Мэйфэйр?» «Нет, я еду домой. Я даже подумывал спросить, нельзя ли мне зайти». «Что, сегодня? Но ты только приедешь после 11. «Извини, наверное, не лучшая идея». «Если честно, нет. Его Величество теперь будет меня каждые 2 или 3 часа, а Сэм по-прежнему приходит к нам в постель. На самом деле, я уже собиралась подниматься, когда ты позвонил». «Ладно». «Ты какой-то невеселый. Что случилось?» «Ничего. Ты, кстати, не слышала никаких новостей?» «Да в 6 часовых только об этом и было. Толпа кричащих женщин, бегущих за фургоном, в котором ее увозят из зала суда. Это выглядит пугающе». «Эдди Слайдхолм выглядит пугающе». «Хочешь прийти завтра? Я буду дома к 4. Поужинаешь и останешься». «Только если ты правда приглашаешь». «Ой, да иди ты, Саймон», — весело сказала Кэт и положила трубку. Через заднее стекло он увидел, как группа людей из галереи поднимается вверх по улице. Он выехал с обочины и нажал на газ. Его должен был окрылить успех на закрытом показе. Он разговаривал с художественными критиками из национальной прессы, видел, как на его картины лепят красные кружочки, чувствовал живой интерес, который к нему проявляли. Примечание. Художественные галереи помечают красным кружком картины, которые были проданы. Это американская традиция, распространившаяся по всему миру. Конец примечания. Но он одновременно испытывал и некую отстраненность, как будто эти картины вместе с их успехом не имеют к нему никакого отношения. И в то же время, взглянув на какую-нибудь из них, очень отчетливо ощущал, насколько они были для него близки и как ужасно то, что все и каждый может их рассматривать, обсуждать, критиковать. Он любил только работу саму по себе, только процесс созидания, в тишине, в одиночестве. Все сопутствующее он просто принимал как данность, а кое-что и презирал. Он печально покачал головой своим собственным мыслям. Новостям о появлении в суде Эдвины Слайдхолм, если это можно было назвать новостями, были посвящены все выпуски на всех радиостанциях. Она не признавала себя виновной ни по одному из пунктов, заявление о внесении залога не поступало. Саймон представлял ее на скамье подсудимых. Как она сидит там, маленькая, тонкая, темноволосая, бесстрастная. Она не сказала ничего ни ему, ни другим офицерам полиции, и, как он полагал, не скажет даже мозгоправу. Он ведь знал и других убийц. Не считая тех, кто убил в момент ослепления или отчаяния, или в приступе подогретой алкоголем или наркотиками ярости, они все демонстрировали одинаковую непробиваемость, выводящие из себя почти что высокомерное нежелание участвовать в нормальном взаимодействии между человеческими существами. Он вспомнил ее на выступе скалы, когда она сидела рядом с ним и жутко боялась и злилась на себя за это. Она защищалась, закрывалась. Сможет ли кто-нибудь когда-нибудь раскрыть, почему она делала те невообразимые вещи с детьми, которых еще и было бог знает сколько? Может ли быть здесь что-то похожее на причину? Ее лицо неподвижно застыло перед его глазами, и тут он внезапно понял, что хочет сделать. Он хочет нарисовать ее, точно поймать ее выражение, запечатлеть эту темную шапку волос и непроницаемый взгляд на бумаге, чтобы закрепить их в вечности. Он не часто работал по памяти, но решил, что в этот раз может попробовать. Может быть, проанализировав каждую черточку ее лица, вглядевшись в ее глаза, какими он их помнил, изучив изгиб ее губ и наклон головы, постаравшись целиком и полностью ухватить ее образ, он сможет проникнуть в ее разум, угадать ее мотивы. Может быть. 38-летняя женщина Эдвина Слайдхолм появилась сегодня. Он убавил громкость радио и прибавил скорость. Он хотел, чтобы как можно больше миль отделяли его от Лондона. Он избегал Диану большую часть вечера, только бегло ее поприветствовав. Это было просто, в помещении была куча народу, все хотели с ним пообщаться. Один или два раза он заметил, как она пыталась поймать его взгляд, а однажды специально ушел, когда увидел, что она направляется к нему, огибая спины гостей. Внезапно, прямо перед ним, на полосу выскочила машина, и он едва успел нажать на тормоза и избежать столкновения, до которого оставалось несколько сантиметров. Саймон помигал фарами и, разозлившись сам на себя, включил хэндс-фри на телефоне и нажал всего одну кнопку. «Полиция Лафертона?» Саймон зачитал вслух номер машины впереди. «Вы можете известить дорожную полицию, пожалуйста? Мы сейчас приближаемся к 7-му перекрестку, и я хочу, чтобы его остановили». Он медленно откинулся на спинку кресла. «Пусть этот придурок перевалит за 90 или даже за 100, и его как раз можно будет брать». 34. «Папа!» «Да». «Это ты?» «Я пытаюсь говорить потише, Эйлин только заснула». «Черт возьми, папа, это правда или что?» «Это правда». «Ли как раз смотрела новости и сказала, что имя показалось ей знакомым, и тут вошел я. Боже мой, что вообще происходит?» «Я не знаю, Кит, я правда не знаю. Все, что я знаю, это что произошло здесь. Она тоже увидела это по телевизору и, знаешь, еще сказала, что это так удивительно, что кто-то с тем же именем того же возраста. Но это еще и тот же город, папа. Это должна быть она. Ну да, должна, конечно. Только для нее это шок. Значит, Эйлин ничего не знала? Конечно, она не знала. Как, по-твоему, она могла знать? Извини, папа, я имел в виду, с ней никто не связывался? Эдвина или, я не знаю, полиция или что-то в этом роде? «Эдвина, Винни, она не имела с нами никаких отношений, ты ведь знаешь, с тех пор, как мы поженились. Ни она, ни Дженнет, хотя Винни присылала открытки на Рождество. Я всегда думал, что мне надо что-то сделать, съездить к ней повидаться, увидеться с ними обеими, все наладить. Я не хотел, чтобы Эллен страдала из-за меня, теряла из-за меня свою семью, но теперь...» «Это уж точно, но теперь...» «Слушай, я приеду завтра и заберу тебя. Вы точно не захотите там оставаться и уж точно не захотите возвращаться на поезде. Я буду там к ужину». «Нет, нет». «Даги?» «Подожди, Кит, она просыпается. Я поговорю с тобой позже. Спасибо, мой мальчик, спасибо тебе». «Даги?» «Все нормально, милая, это был просто Кит». Эйлин села. Ее лицо горело. «А почему он звонил? С ним все нормально? С детьми? Чего он хотел?» Она оглянулась вокруг. «Он сказал, что приедет завтра забрать нас». Она медленно спустила ноги с кровати и с опаской встала, как будто не была уверена, что выдержит собственный вес. «Это еще зачем?» «Он сказал, что тебе, что нам не захочется возвращаться назад на поезде вместе со всеми». «Я не понимаю». Даги вздохнул. Он не знал, в каком направлении двигаться, что говорить и что делать, чтобы не допустить какой-нибудь страшной ошибки. «Это просто недоразумение, с которым нужно разобраться, Даги. Я с ним разберусь. Как ты думаешь, мне лучше позвонить им сейчас?» «Кому позвонить, Эйлин?» «В полицию. На телевидение. Нет, им точно не надо». «Может, ты позвонишь завтра, когда мы приедем домой?» «Но с этим нужно разобраться как можно скорее». «Если бы это был один из твоих мальчиков, ты бы не захотел сразу докопаться до сути и все разрешить?» «Да, но просто дело в том, что они назвали ее имя, ее, где она живет, ты сама сказала». «Ой, ну я знаю, что это она, это наша Винни, а не кто-то другой. Конечно, я понимаю, что не может быть двух женщин с одинаковыми именами, одного возраста, живущих в одном месте. Это не какая-нибудь Энн Смит, да?» «Да». «Да я к тому, что в этом нужно разобраться, потому что она никак не могла сделать ничего подобного. Разве такое возможно? Начать хотя бы с того, что это должен быть мужчина. Такие вещи делают мужчины, всегда мужчины». «Роуз Уэст», — подумал Дагги, — «Майра Хиндли». «Это чудовищная ошибка. В таких делах допускать ошибки нельзя, это ужасно. Мне нужно поехать туда, Дагги». Она встала у окна и стала смотреть на променад и на ряды гирлянд, развешанных над ним. На дороге было тихо. В конце концов он подошел и встал рядом с ней. Через минуту он обнял ее одной рукой. «Я тогда позвоню Киту», — сказал он. «Да, я подумала, если он сможет забрать нас, так будет даже лучше. Мы быстрее доберемся домой. И я смогу сразу начать со всем разбираться». «Я сейчас позвоню». «Где ты думаешь поесть, Дагги?» «Поесть». Он не знал. У этого слова не было никакого смысла. «Они же ничего не знают, ведь так?» «Ну вот. Это ошибка, но тем не менее, мне кажется, лучше, что они не знают. Милопы не имеют никакого отношения к Слайдхолмам, верно?» Он почувствовал, как его глаза начинают жечь слезы. «Может, нам стоит просто немного прогуляться?» «Да», — сказал Дагги, — «если ты так хочешь». «Я не знаю, чего я хочу», — сказала Эйлин Милоп и повернулась спиной к темному морю. Выйдя из отеля и отдалившись от его ярких огней и теплых голосов, они инстинктивно прижались друг к другу. Они неуверенно медленно шли вдоль променада, не говоря ни слова. Им на пути попалось несколько человек с собаками и просто прогуливающихся, направлявшихся в один из пабов. В воздухе пахло водорослями и сжженным сахаром из-за прилавков со сладкой ватой. В конце променада, где дорога поворачивала в сторону от побережья, был небольшой парк с гравийными дорожками, вьющимися между кустов. Эйлин остановилась у скамейки. Он не предложил присесть или пойти дальше, он просто ждал. Он потерял всякое реальное чувство того, где он находится и почему, и знал, что с ней происходит то же самое. В их сознании не осталось места ни для чего, кроме того, что Эйлин увидела и услышала по телевизору, и что с тех пор Дагги пытался сформулировать и воспроизвести для себя. Это было невозможно понять. Он хотел быть уверен, как была уверена Эйлин, что это недоразумение, ошибка, ложное обвинение, какая-то путаница. Во что еще можно поверить, что не показалось бы слишком ужасным? Он едва знал обеих девочек и только расстраивался от того, что они относятся к своей матери так невнимательно. Ей было больно и обидно. Ему тоже было больно, и он злился. Но это семья. Они должны были прийти к ней. Он говорил это снова и снова. Он был полностью в этом уверен. А сейчас он как будто застрял в зыбучих песках и был готов вот-вот в них утонуть. Он почувствовал, как рука Эйли отчаянно сжимает его локоть, будто она тоже тонет и теперь может держаться только за него. Прошло еще какое-то время, прежде чем они вернулись в отель. Они бродили по городу, рассматривали подсвеченные витрины закрытых магазинов, глядели на обувь, коробки с конфетами, купальники и ожерелья на обезглавленных шеях. И каждая встреченная ими витрина отражала их собственные лица, и лица были застывшими, мрачными и почти незнакомыми. В конце концов, словно по какому-то беззвучному сигналу, они оба развернулись и пошли обратно в отель, готовясь снова окунуться в плотную атмосферу слухов и сигаретного дыма, царящую у бара. У дверей Эйлин остановилась. «Уверен, это хорошая идея», — сказал Дагги. «Может, выпьешь бренди? Я буду виски. Расслабимся». Одна из компаний взорвалась громким смехом, и волна этого смеха докатилась до них, но разбилась прямо над их головами. Какая-то женщина повернулась и заметила, как они в нерешительности стоят у входа. Она отвела взгляд. Все сразу стало понятно. Теперь не могло быть и речи о том, чтобы остаться в баре и выпить вместе со всеми остальными, как будто они были нормальными людьми и никак от них не отличались. Как будто ничего не случилось и по телевизору ничего не сказали. Как будто этот день можно было перемотать и начать заново. Никто из них не спал той ночью. 35. «Я не могу поверить в то, что ты мне только что сказал. Не могу поверить, что ты это сделал. Пожалуйста, не читай мне нотаций». «А почему? Почему нет? Рано или поздно тебя обязательно кто-нибудь научит, и этот урок ты, черт возьми, запомнишь. И кто, если не ты? Вот именно!» Кэт усадила Феликса в манеж под садовым зонтиком и встала перед своим братом, который, развалившись, сидел в шезлонге с бокалом пива. Было жарко. Воздух был спертый и влажный. Маленькие облачка назойливой мошкары летали по всему саду. «Слушай, давай пока объявим перемирие. Сейчас неподходящая погода для дискуссий». «О нет, никакой дискуссии не будет, Сай. Это будет нечто совершенно иное, потому что я не собираюсь с тобой дискутировать. Ты просто мать твою послушаешь и очень внимательно. Ты мой брат, и я обожаю тебя, но ты полное конченое говно. Ты психологически нестабилен и представляешь собой угрозу. В чем бы ни была твоя проблема, тебе нужно с собой разобраться, потому что ты уже не подросток, тебе почти 40. Так обращаться с женщинами, как ты обращаешься с Дианой, нельзя ни под каким предлогом. Играючи пользоваться ею, принимать все, что она тебе дает, не беря на себя никаких обязательств, было уже достаточно некрасиво, но, по всей видимости, она делала то же самое, так что ладно. Потом она прониклась к тебе более глубокими чувствами, что давай взглянем правде в глаза, рано или поздно должно было случиться, и в этот момент ты поспешно ретировался. Мне не важно, как ты сам себе это объяснял, но я знаю, что тогда на горизонте возникла Фрея Грефхам, и ты вообразил, что что-то к ней чувствуешь. Подожди. Да, вообразил именно то слово. И это стало для тебя чем-то реальным, только когда она успокоилась в сырой земле. И не надо меня сейчас перебивать, чтобы сообщить, насколько ужасно так говорить, потому что ужасно или нет, это правда. Ты был потерян, и ты порвал с Дианой самым жестоким, неизящным и болезненным способом. У нее все еще есть к тебе чувства. Она верит, что еще осталась надежда, и это печально. Так что все, что ты можешь делать, единственное, что ты можешь делать, Саймон, это оставаться вежливым, но сохранять дистанцию. Извини, ничего не изменилось. Она не дура, она уловит посыл. Да. Да, но что ты сделал? Ты не просто пригласил ее на ужин, что было глупо и легкомысленно, но не то чтобы очень дурно. Но переспал с ней. Я знаю, мать твою, Кэт, я знаю, я знаю. О чем ты думал? Ты абсолютный, совершенный подлец. Ты легкомысленный, эгоистичный, самовлюбленный, думающий только о себе, бессовестный кусок дерьма. Феликс посмотрел на мать, голос которой внезапно стал резким и высоким. Его маленькое личико сморщилось. «Ну вот, посмотри, что ты наделал!» Кэт взяла сына и посадила его себе на колени. Он был теплым и немного липким. Кэт уткнулась лицом в его мягкие светлые волосы. Ее трясло. Саймон сидел молча. Она была права, и он знал это, и злился на нее. Единственный человек в мире, чью безусловную любовь он чувствовал всегда, единственный человек, кому он доверял и кому всегда мог рассказать что угодно, только что наотмашь ударил его прямо в лицо. «Я не буду извиняться», — сказала Кэт, но в глаза ему она не посмотрела. «Очевидно». «Я не знаю, почему я плачу, потому что я права, и я рада, что сказала это. Это нужно было сказать, и это ты должен плакать». «Прекрати». «Мы не можем это прекратить, разве не ясно?» Воздух был как перед грозой. Они сидели молча, Феликс зарылся лицом в плечо Кэт и бил ее ножками. От жары он раскапризничался. Саймон крутил в руках пивной бокал. Он подумал, не лучше ли ему уйти прямо сейчас, исчезнуть на несколько дней, чтобы позволить напряжению между ними немного спасть, вместо того, чтобы оставаться на ужин и отравлять всем вечер. Кэт спустила недовольного Феликса на траву. «Пойдем насыплем курочкам зернышек». Она взяла его за руку, и они медленно зашагали прочь. Феликс ковылял за ней в сторону загона. Она не оглядывалась. Саймон чувствовал себя брошенным, продолжал сидеть на месте. Последний раз, когда они с Кэт ссорились, только смерть сестры и ее похороны снова свели их вместе. Он поднялся. Феликс стоял на ограде загона, пока Кэт крепко держала его за талию и повелительно указывал рукой на кур. Саймон встал рядом с ними. «Почему?» — наконец сказал он. «Мне нужно понять, почему, но я не понимаю, не могу понять. Почему я тебя пропесочила? Почему ты так отвратительно ведешь себя с женщинами? Почему я такой? «О, боже мой!» «Серьезный вопрос. Для такого жаркого дня. Дело в том, что я не несчастлив быть таким, какой я есть». «Поздравляю, Кэт». «Извини, но ты сам себя послушай». «Ладно, я эгоистичный подлец». «Помимо всего прочего, помимо гораздо более хорошего прочего». «Спасибо». «Слушай, я не твой терапевт, я твоя сестра. Единственное, что, на мой взгляд, тебе нужно решить, так это, что делать с Дианой. Потому что это твой долг перед ней. И не говори, что ты не знаешь». «Я не знаю». «Ты влюблен в нее?» «Совершенно точно нет». «Она тебе нравится?» «Мне приятна ее компания». «И этого для тебя всегда будет достаточно?» «Господи, Кэт, я не хочу жениться на ней». Она взглянула на него. «Вот, возьми его». Саймон взял своего племянника и посадил его себе на плечи, пока они шли к сараю, чтобы взять корм для кур. Феликс барабанил ножками по его груди, взвизгивая от удовольствия. В сарае было прохладно и сладко пахло зерном и кормом из оцинкованных бочек у стены. Кэт подняла крышку и стала пересыпать содержимое в ведро, и в воздух поднялось золотистое прозрачное пыльное облако. «Ладно», — сказал Саймон. «Но что мне делать?» «Я не могу тебе этого сказать». «Мне нужно с чего-то начать». «Нет, я серьезно, Сай, я не буду. Тебе самому нужно во всем разобраться. Чего ты хочешь, с кем, где, когда? Я могу сделать для тебя практически все, но не это». Она разбросала зерно по сухим участкам земли вокруг курятника, и птицы начали суетиться и копошиться вокруг них. Феликс снова забил пятками. «Может, мне просто устраниться, Кэт? И не говори, что только мне решать». Его сестра взяла его руки в свои. «Хорошо, тогда просто скажи это снова. Но замени слово «устраниться» на слово «убежать». И подумай об этом немного, пока я отнесу его величество спать и захвачу тебе еще одно пиво».